Ты, мудак, не веди себя так, будто ты победил, даже не пытаясь добить меня. Барбадос встал, скорее всего, восстановив свои сломанные руки и ноги. Под ним растекся кроваво-красный магический круг. Хозяин, Нефи вскрикнула, но Заган просто спокойно коснулся ее головы. Не волнуйся, ничего не случится. Что, как и сказал Заган, ничего не произошло. Не было возможным, чтобы у Барбадоса не получилась его магия. Что случилось? Озадаченно спросила Нефи, и тогда Заган сказал. Раньше мы говорили о совершенной магии, которая существует в теории, помнишь? Это была магия, которая уничтожает другую магию, добавляя цепь на внутреннюю сторону магического круга. Это было возможно в теории, но невозможно в практике. Но, по правде говоря, существует хитрый метод ее использования. В подтверждение своим словам, он, проведя пальцем по воздуху, нарисовал круг идентичный тому, что был изображен на земле. Если это точная копия магического круга вашего противника, то вы можете сложить его изнутри. Сделав это, произойдет резонанс. В первый раз Заган использовал магию, когда ему было 8 лет. В то время несовершеннолетний бродяга Заган был захвачен негодованием Андрасом в качестве жертвы. Заган уже тогда понял, что это значит для ребенка-беспризорника, как он, быть пойманным магом. Вот почему он запомнил форму магического круга, когда был захвачен, и втайне нарисовал его на своей руке. Так как ему было нечем писать, Заган использовал свою собственную кровь. Если оглянуться в прошлое, это было не более чем незначительная идея ребенка. В конце концов, любитель, который просто сымитировал форму, никогда не смог бы использовать что-то вроде магии. И все же Загану как-то удалось. Когда он пытался убежать, то был обнаружен Андрасом, и в момент, когда Загана должна была уничтожить молния, он использовал точно такую же магию. Это было простое стечение обстоятельств. Когда точно такая же магия была вызвана с малейшей задержкой между ними, резонирующая магия нанесла удар по Андрасу. Однако это было не так просто, как звучало. Если кто-либо пытался применить идентичную магию, то они должны были либо обнулиться, либо вернуться к тому, кто попытался скопировать магию. В первую очередь вызов магии не должен быть одновременным. Это было чудо, которое произошло потому, что магия наслаивалась на вражескую. И именно поэтому Заган убил Андраса. Он сделал это с помощью техники, которая принадлежала только Загану, силы, что заставило 12 владык демонов выбрать Загана в качестве названного друга. Барбадос отступил. Нелепо. Ты говоришь, это наследство Андраса. Андрас, ах, теперь, когда ты упомянул про это, существовал человек с этим именем. Он тоже мог добиться такого подвига. Учитывая это, Заган был уверен, что Андрас еще легко отделался. Вероятно, зная, что это не так, Барбадос повернулся, полностью посинев. Че что, черт возьми, ты такое. Окончательно обезумев, он начал слепо использовать магию. Все это случилось в его барьере. Сила Барбадоса здесь была поднята до предела, а сила Загана, в свою очередь, была значительно ослаблена. Но ни одна атака Барбадоса не достигла цели. Вместо этого они просто исчезли прямо перед Заганом. Он скопировал магические круги каждой магической атаки, которую использовал Барбадос, вызывая резонанс. Он делал это в одно мгновение, даже учитывая то, что видел эту магию впервые. Именно этим и можно было охарактеризовать его талант. Нефи пробормотал от удивления. Но, почему ничего не происходит? Если каждый круг наслаивается на другой, тогда разве сама магия не активируется? Хороший вопрос, Нефи. Заган честно похвалил свою ученицу, заметившую суть ситуации. Я только объяснил тебе основы. Даже любитель может сделать это, если правильно выберет время. Однако магия – это то, что имеет свойство развиваться, не так ли? Самое первое, чему научился Заган, было отражение магии с помощью резонанса. Именно так его жизнь как мага началась, когда он попытался понять, как он мог бы использовать резонанс на уровне рефлексов. Вскоре ему удалось превращать магию, на которой он использовал резонанс, в свою собственную ману. Позволив Барбадосу ненадолго озвереть, Заган скинул свою мантию и развел руками. На его правой руке было несколько видимых магических кругов. Все они были в активированном состоянии, а мана непрерывно циркулировала через них. Видишь, это магические круги, которые переделали магию Барбадоса. Другими словами, они впитали его магию. Само использование магии питало силу Загана. Даже если владыки демонов напали бы на него, Заган не мог быть убит магией, и эта совершенная сила позволила ему стать преемником Мархазиаса. При этом я все еще не могу превратить это во что-либо, кроме магии. Я должен развиться до такой степени, чтобы смочь применить это к любой магии. Его сила была все еще слишком неопределенной. Вот почему владыки демонов назвали Загана жалким. Лицо Барбадоса исказилось от страха после всего услышанного. Ты говоришь, ты поглотил мою магию? Вероятность того, что Барбадос с первого взгляда смог определить это, показала, что тот также был первоклассным магом. Магия, в которой Заган больше всего специализировался, физическое усиление. Он вызывал резонанс в магии, когда другие маги нападали, а затем преобразовал его, чтобы усилить свое собственное тело. Было бы уместным называть это пожирающей магией. Внезапно Заган заговорил так, словно вдруг что-то вспомнил. «О, верно, Барбадос, мне наконец-то дали второе имя». Он сжал правую руку в кулак, и магический круг обвился вокруг нее и завращался, сияя. «Убийца магов, да». Похоже, это мое второе имя. И затем он ударил. Барбадоса, вероятно, окружала какая-то защита. Но вся его магия была поглощена Заганом. Даже если бы он улучшил свое тело, не существовало мага, который преуспел бы в физическом усилении больше, чем Заган. Короче говоря, если бы Заган размахивал кулаками, то ни один маг не смог бы его остановить. Даже если бы он столкнулся с владыкой демонов. Ух! Кулак Загана вонзился в живот Барбадоса, его внутренние органы разорвало, и даже ощущение перелома позвоночника передалось Загану. Барбадоса отбросило, и он перелетел через один из его огромных магических кругов, которые были разбросаны по всему залу. По итогу он пришел в себя, но продолжал истекать кровью и биться в конвульсиях. Пользуясь случаем, Заган спокойно пошел за ним. «Подожди минутку, это мое поражение, я больше не могу сражаться, я не покажусь перед тобой никогда снова, я клянусь, я даже отдам все мои знания тебе». Заган же сжал кулак, когда Барбадос начал умолять сохранить его жизнь. Количество магических кругов, обвивающих его руку, уменьшилось, но их оставалось еще много. Лицо Барбадоса побледнело, когда он увидел это. «Заган, мы друзья, верно?» Этот уродливый комментарий заставил Загана наклонить голову в растерянности. «Существует ли для мага понятие «друг»?» — сказал он, после чего ударил кулаком по земле. Горная порода разрушилась, и магический круг, что шел через большой зал, распался, не оставив и следа. Разрушение не остановилось на полу, а продолжало распространяться по стенам и потолку. Трещины дошли до стены, к которой была прикована шастель, и разрушили цепи. Что касается Барбадоса, который должен был принять всю силу этого удара, то от него не осталось даже куска мяса, или так должно было быть. Хахе, глаза Барбадоса уперлись в кулак Загана, что опустился рядом с его головой, и в ответ на взгляд его жалкого друга Заган рассмеялся. Ха-ха-ха, я шучу, не ссы ты так, чувак, ты, какого черта ты задумал? Заган лишь просто пожал плечами. Ну, это хорошо, убить тебя и все такое, но тогда я не смогу пить хороший ликер в таких больших количествах. Я до сих пор не знаю, как различать качество. Ты меня жалеешь, называя это прихотью. Барбадос нахмурился, прежде чем ответить Загану. Не еби мне мозги. Если ты позволишь мне жить, я обязательно убью тебя. Черта с два, я когда-нибудь сдамся. Мне все равно. Всякий раз, когда ты будешь проигрывать, должен будешь мне хороший ликер. Барбадос широко открыл глаза, наконец поняв, о чем Заган говорил. Ты, что, черт возьми, ты говоришь, существует выгода от того, что твой враг жив? Да, об этом. Заган вдруг хлопнул в ладоши, как будто он что-то забыл. Барбадос, я сменил владыку демонов Мархазиаса. Барбадос крепко стиснул зубы, будто это его раздражало. И наблюдая за ним, Заган продолжил. Разве ты не находишь владыку демонов, который не заботится о правилах и законах, намного более крутым? 12 владык демонов были чрезвычайно могущественны и внушали ужас. Встретив их и осуществив мечту каждого мага, он полностью осознал кое-что. Это он чувствовал страх. Не шути со мной, как он так плохо все понял? Разве он не стал сильнее, потому что хотел жить? Разве он не стремился к силе, потому что ненавидел быть жертвой? Если бы он должен был уступить силе другого, тогда это было то же самое, что предать себя. Из-за того, что я был таким жалким, я даже навредил Нифе. Заган не был из тех, кто остается больным неудачником. Вот почему он смело заявил о своем намерении. Я буду вести себя так, как захочу. Если я хочу позволить Нефе жить под дневным светом, тогда мне просто нужно владеть всем». И снова он посмотрел на Барбадоса. «Вот почему я не убью тебя. Если тебе это не нравится, тогда заставь меня повиноваться тебе своей силой». Измученный Барбадос вытянул конечности. Он признал, что проиграл не только в плане силы, но и в плане духа. В самом прямом смысле это было его поражение. «Какая высокомерная задница! Чертовски верно! Как я могу быть владыкой демонов без высокомерия?» Как только Заган сказал это, магический круг, который охватывал весь зал, и который должен был рассыпаться на части, начал светиться. «Эй, ты все еще хочешь убежать, Барбадос?» Как и ожидалось, лицо Загана стало сердитым, но Барбадос покачал головой. «Нет, это не я». Заган посмотрел вниз, в то место, куда он ударил. Это был центр его магического круга, который резонировал с другой магией, так что он мог неосознанно вмешаться в него. Что это? Странное количество маны здесь собралось, это была сила, которую даже Заган не мог впитать. Ее было не так уж много, но ее хватало, чтобы превзойти максимально допустимый предел человека. Что, черт возьми, ты собирался здесь делать? Лицо Барбадоса судорожно дернулось. Это должно было вызвать настоящего демона. Говорят, что символы, используемые колдунами и, возможно, даже церковью, были письменами, что оставили древние боги и демоны. Может ли настоящий демон действительно быть вызван? Это была пропасть в магии, о которой молодой Заган ничего не знал. Итак, Заган в панике вскрикнул. «Нефе, беги! Мануэлла и все остальные тоже!» Однако даже Заган понимал, что это была невыполнимая просьба. Ведь пещера тряслась так, что она могла бы обрушиться в любой момент. Стены вокруг уже были покрыты трещинами от удара Загана. А теперь еще и сила магического круга способствовала этому. Потолок начал рушиться, поэтому даже встать стало трудно. Ух, что происходит? Тем не менее, Шастель удалось доползти до Нефе, накрыв ту своим телом, чтобы защитить ее. Ведь она была святым рыцарем. А Мануэлла со своими крыльями не могла летать в таком ограниченном месте, поэтому тоже была обездвижена. Нет другого выбора, кроме как столкнуться с этим лицом к лицу. Да, Заган не знал, что покажется из этого круга, но его единственным выбором было победить демона. Через несколько мгновений оно появилось из центра магического круга, и Заган сразу же сбил свою спесь. Возможно потому, что магический круг был неполным, или возможно потому, что был активирован по совпадению, это была просто тень, которая не обладала формой. Однако Заган все еще чувствовал страх, увидев ее. Это бесполезно. Человек ничего не может с ним поделать, просто его вид заставлял с трудом дышать. По мнению Загана, даже встреча с 12 владыками демонов не была такой пугающей. Нефе побледнела и задрожала. Шастель не смогла этого вынести и потеряла сознание. Это демон. Загану дали второе имя убийца магов, но разве чудовище перед ним владело магией? И даже если бы это была магия, сможет ли Заган уравновесить ее? Это было, вероятно, невозможно. В конце концов, независимо от того, сколько бы человек ни пытался, он не мог стать богом. И вот, как только Заган приготовился к смерти, монстр пал на колени, будто бы, кланяясь Загану. Затем он произнес довольно шокирующие слова. «О, мой король, повелевайте мной, как пожелаете, монстр, который находился за гранью человеческого понимания, по какой-то причине подчинялся Загану». Пытаясь привести свои мысли в порядок, маг заметил, что что-то появилось на кулаке. Это был унаследованный символ владыки демонов, и монстр кланялся перед ним. Какого черта, неужели я только что подчинил его? Статус владыки демонов был слишком сильным, чтобы считать его простым титулом. Эпилог. Эпилог. После долгой ночи показалось утреннее солнце, означающее рассвет. По команде Загана чудовище вернулось во свояси. Он не знал, откуда оно было призвано, но это определенно неизвестное ему место. Сразу после этого пещера начала рушиться, и Заган был вынужден бежать, неся с собой Нефе, Шастель, Мануэллу и даже Барбадоса. Поистине впечатляло то, что они смогли выбраться вовремя. Честно говоря, не было и шанса, что он успеет, однако как только он подумал, что все, конечно, трое святых рыцарей пришли им на помощь, они взяли Шастеля и Мануэллу, и поэтому все смогли выбраться. Поначалу он недооценивал их, но под конец они действительно смогли проявить себя. До самого конца они лишь кричали в раздражающей манере что-то наподобие. «Мы заботились только о безопасности леди Шастеля и гражданина, Не то чтобы мы сотрудничали со злым магом или не замечали вас. И вот так они и ушли вместе с Шастель. Также рыцари забрали конфискованный у нее Барбадосом священный меч. В конечном итоге Заган не смог поговорить с ней, поскольку та была без сознания. После того, как они забрали Шастель, Мануэлла также вернулась домой. «Вам двоим нужно все хорошенько обсудить», выдав эту бестактную реплику, она вместе с рыцарями вернулась в город. Единственными, кто остался смотреть на заваленную пещеру, были Заган, Нефи и Барбадос. Уставившись на ее обломки, Заган задал Барбадосу вопрос. «Ну и что ты собираешься делать дальше? Продолжишь? Ха-ха, увидев это чудище, чего ты от меня ждешь?» Хотя Заган и был несовершенен, но он показал, что может поработить чудовище. Даже сейчас он не знал, следует ли называть его демоном. Казалось, что вся враждебность Барбадоса исчезла. «Ну, так что, если я просто принесу немного хорошей выпивки, то ты простишь меня? Да, буду ждать чего-то первоклассного. Ага-ага». Восстановившись до такой степени, чтобы встать, тот исчез. Этот человек наверняка все еще замышлял поймать Загана в какую-нибудь ловушку. Тем не менее Заган не беспокоился об этом. Просто он был таким человеком, так что, по мнению Загана, Барбадос не заслуживал смерти. Он не мог заставить себя ненавидеть своего нежеланного друга, поэтому оставил его в живых. После этого Заган и Нефи наконец остались наедине. Что мне делать? Что я должен сказать? Несмотря на то, что за последние полмесяца он достиг той точки, когда мог нормально с ней разговаривать, волнение полностью поглотило его. Во всяком случае, прошел всего день с момента изгнания Нефи. На его лбу проступила испарина, но все же первой заговорила Нефи. «Хозяин, я хочу быть рядом с вами. Все ли в порядке? Я ужасно с тобой обращался, так что тебе не нужно заставлять себя. Хозяин, если это вы, тогда все в порядке». После всего этого Заган попросту был очарован ею. «Кажется, ты стала сильнее, не так ли?» По сравнению с Заганом, который был полностью поглощен попытками сказать хотя бы слово, она была намного сильнее. И вот, Заган ответил с беспокойством на лице. «Однако теперь все будет иначе». «И, иначе?» «Да, иначе». Опустившись на колени перед Нефи, Заган посмотрел в ее лазурные глаза. Слова, что он обязательно должен ей сказать. Ему нужно было донести до нее, что он больше никогда не бросит ее, всегда будет защищать ее, даже если придется использовать всю силу владыки демонов. Вот как далеко он был готов зайти, чтобы навсегда удержать ее рядом с собой. «И прежде всего, я люблю Нефи. Я влюблен в тебя». Она все еще хотела вернуться к нему после того, как он причинил ей такую боль. Не дойдите чувства до него, у него не хватило бы смелости высказаться. Переведя дыхание, Заган начал говорить. «Я не хочу, чтобы ты называла меня хозяином. Называй меня по имени». После этих слов Нефи удивленно уставилась на него. «Разве хозяин не годится?» «Да, это никуда не годится. Если продолжишь называть меня так, то останешься рабыней, сколько бы времени ни прошло, а я буду всего лишь твоим хозяином». «Так», Заган схватил ошеломленную Нефи за плечи. «Ни рабыня, ни слуга, ни даже ученица. Я не хочу таких отношений». «Что это значит?» Ее заостренные ушки судорожно задрожали. «Это значит, я люблю». Говоря это, Заган также дрожал. «Я люблю тебя», но эта простая фраза никак не могла вырваться, словно застряла комом в горле. У него пересохло в горле, так что его слова затихли. Он победил Барбадоса в мгновение ока и даже прогнал демона, но сейчас его колени неудержимо дрожали. И когда этот внутренний разлад прекратился, из уст Загана вырвалось несколько довольно необычных слов. «Ты принадлежишь мне, навсегда, пока один из нас не умрет». «Нет, даже после смерти». Сказав столь смущающие слова, он опустился на землю. «Почему я просто не могу сказать «люблю»?» Она украла его сердце в тот самый миг, как он увидел ее. Желая быть любимым ею, последние полмесяца он метался из стороны в сторону. Поскольку он был слишком застенчив, то причинял ей лишь боль. И хотя сейчас самое подходящее время, чтобы открыть свое сердце и рассказать о своих чувствах, Заган был не в состоянии сделать нечто подобное. На его глазах навернулись слезы, и в этот момент Нефи радостно ответила. «Да». Она кивнула, улыбаясь, словно распустившийся цветок. Нефи улыбнулась. Заган впервые увидел такое выражение лица. Поскольку он был очарован этим зрелищем, Нефи достала свой ошейник. Еще несколько часов назад он был на ее шее. Ошейник остался цел, поскольку его сняли с помощью ключа. «Можешь пожалуйста, вновь надеть его на меня, нет, он не нужен тебе, он же рабский». Когда Заган начал говорить, Нифи приложила указательный палец к его губам. «Все в порядке, я и хозяин». Начав что-то говорить, Нифи пробормотала пару слов, словно беспокоясь о том, как выразить свои мысли правильно. «Не первая ли эта вещь, что связала нас вместе?» С этими словами Заган взял в руку ошейник. Он не мог передать свои чувства, и все же Нифи велела надеть на нее ошейник, будто данное кольцо означало их клятву. Было бы грубо назвать его обручальным кольцом, но для них двоих оно являлось доказательством. «Да, я все понял». Итак, Заган надел ошейник на ее шею. Эта железка запечатала ману Нифи, сковала ее и вообще представляла собой нечто неприятное, но для них она была символом счастья. После этого Нифи склонила голову на бок и уставилась на Загана. «Хозяин Заган, да, если я не являюсь рабыней, слугой или ученицей, то в каких же мы отношениях?» Лицо Загана напряглось. «Это должен был быть мой вопрос. Я хочу, чтобы мы были парой», — подумал Заган, и его лицо исказилось от боли, потому что он не мог произнести эти слова. «Я, владыка демонов, взял эльфийку в жены, и как прикажете ее любить?» И от всего сердца он надеялся, чтобы кто-нибудь ответил ему на этот вопрос. Короткие истории. Бонусные короткие истории. Кулинарный опыт Нифи. «Господин, приготовления к обеду завершены», — сказала Нифи, и ее белоснежные волосы заколыхались в воздухе. «Понял, сейчас подойду». Заган закрыл гримуар, который только что листал, и встал. Он решил выразить свою благодарность за приготовленную для него еду улыбкой, но в итоге почувствовал лишь легкую подавленность ввиду того, что не мог сделать ничего, кроме как кивнуть с кислым выражением лица. Войдя в столовую, он заметил, что хлеб, суп и главное блюдо с тушеной бараниной уже стояли на столе. «Вау, сегодня обед выглядит очень аппетитным. Я недостойна такой похвалы, господин», даже несмотря на безэмоциональность Нифи, ее остренькие ушки радостно задергались от комплимента Загана. «Но ведь ты никогда не ела ничего подобного прежде, не так ли, Нифи? Как тебе удалось приготовить это блюдо так хорошо?» «Называть это идеальным немного», смущенно сжимая свой фартук, пробормотала Нифи. «Мне никогда не давали поесть, но поручали помогать на кухне». «Ах, получается, ты уже готовила что-то подобное раньше?» «Нет, мне разрешали лишь чистить овощи». «Да, как тогда это помогло тебе научиться готовить?» Заган склонил голову на бок, а Нифи в то же время сжала кулачки и серьезно ответила. «Ну, я всегда внимательно наблюдала за происходящим. Под наблюдением ты подразумеваешь шаги, необходимые для приготовления еды, и это тоже, но я имею в виду ингредиенты». На мгновение Загану показалось, что она шутит, но Нифи была совершенно серьезна. Блюда, что они готовили в этих горшочках, всегда удивительно пахли, когда в них добавляли специи. И поскольку по большей части я была очень голодна, ну, во всяком случае, это было больно. Вот почему в конечном итоге я запомнила, как готовить, пока с тоской наблюдала за ними. А они не злились на тебя за это? Злились, поэтому я всегда наблюдала за ними через щель в двери. Заган попытался представить себе эту бесстрашную девушку, подглядывающую через щель в двери. По его мнению, Нифи всякий раз, когда ее глаза встречались с глазами человека, на которого она смотрела, несомненно, вздрагивала от страха. Одна только одна мысль об этом заставила его подумать, что его лицо вот-вот расплывется от радости. «Господин, пожалуйста, не смейтесь». «Нет, я вовсе не смеюсь. Слушай, давай просто начнем есть». В тот день Заган и Нифи сидели рядом, сжимая в руках ложки. «Шастель ли три заботливых рыцаря?» «Я, святой рыцарь Шастель Лилквист. Хотя вы можете быть возмущены тем, что сражаетесь под началом того, кто убил своих подчиненных прямо у них на глазах, я буду возлагать на вас большие надежды, джентльмены». Три святых рыцаря в расцвете сил выстроились перед Шастель, когда она повысила галантный голос со священным мечом в руке. Буквально на днях Шастель потеряла своих подчиненных в результате некоего инцидента, так что эти люди, стоящие перед ней, были выбраны для их замены. Однако они просто покачали головами, будто услышали нечто невразумительное. «Мы сражаемся под началом Девы Священного Меча. Это необыкновенная честь, так кто же в здравом уме будет выражать недовольство? Нет никакой необходимости оказывать мне такое уважение. В конце концов, я несу ответственность за их смерть. Леди Шастель, мы святые рыцари. Это правда, очень больно терять своих товарищей, но каждый из нас уже решил рискнуть своей жизнью. Вид девушки, которая по возрасту годится мне в дочери и делает такое унылое выражение лица, давит на мое сердце еще сильнее, уверяю вас. Ах, пожалуйста, присаживайтесь. Шастель села, не задумываясь о том, что ей пододвинули стул. Он совершенно прав. Мы не будем просить вас забыть о них, но вам не нужно нести это тяжелое бремя в одиночку. Ах, мы приготовили чай. Не хотели бы вы его попробовать? Пожалуй, не откажусь. Кроме того, этот торт очень популярен в городе. Пожалуйста, наслаждайтесь им вдоволь. Спасибо. А, торт, неужели сейчас действительно подходящее время, а вы не могли бы скрестить ноги, пока держите чашку? Да, именно так. Шастель просто плыла по течению и делала то, что они говорили, и это заставляло трех святых рыцарей смотреть на нее с нежностью и улыбкой. И тут Шастель внезапно пришла в себя. Вы что, все трое надо мной издеваетесь? Боже упаси, леди Шастель для нас как дочь, в самом деле. Поскольку ты единственная женщина среди святых рыцарей, наш долг – выказывать тебе ту любовь, что мы проявили бы к дочери, служа тебе, леди Шастель. Так вот как это работает, слова с чистыми намерениями, которые они говорили, каким-то образом обманули Шастель, заставив поверить, что они говорят правду. Нет, подождите, это довольно странно, не так ли? Я ведь ваш старший офицер, верно? Нет поводов для беспокойства. В общественном месте мы, естественно, будем служить вам безмолвными щитами, леди Шастель. Проблема не в этом. Святые рыцари почувствовали, как их лица размякли, когда они увидели, что Шастель вот-вот расплачется. Она не чувствовала ни малейшего уважения, обычно испытываемого к своему начальнику, но пока они дразнили ее, Шастель снова смогла улыбаться, как и раньше. «Наряжаемся вместе с Мануэллой. Добро пожаловать в наш магазин. Проходи, Нифи». Мануэлла весело поздоровалась с Нифи, когда та вошла в магазин одежды. Это было место, в котором продавалось все, от повседневной одежды до снаряжения для искателей приключений. Нифи как раз заходила на днях, но тогда она забыла кое-что купить. Именно потому она и пришла, но ее утащили вглубь магазина еще до того, как она успела объяснить этот факт. Сегодня я все поняла, не волнуйся. У тебя, наверное, нет никакой пижамы, верно? В прошлый раз ты ничего не купила, так что я подумала, что вскоре ты наведаешься ко мне. Нифи удивленно уставилась на Мануэллу, поскольку ее догадка относительно планируемой покупки оказалась верна. Несмотря на это, ни один лицевой мускул Нифи не дрогнул, что в определенном смысле впечатляло. Когда ее довели до примерочной, она поняла, что для нее уже приготовлена целая линейка ночной одежды. «Хех, сегодня я собираюсь одеть тебя во все наряды, что у меня только есть, хорошо. Ух, быть может, причина, по которой вы не сказали, что я забыла купить это на днях, заключается в... Ну да, будь ваш хозяин с вами, он не позволил бы мне заставить вас примерить что-нибудь неприличное, не так ли? Мне очень жаль, я кое-что забыла, так что мне следует немедленно вернуться». Мануэлла крепко сжала затылок Нифи, когда та попыталась убежать. «Ну-ну, твой хозяин определенно будет в восторге, понимаешь?» Эти неожиданные слова, несомненно, взволновали сердце Нифи. И тут же, воспользовавшись этой секундной заминкой, Мануэлла закрыла дверь в примерочную. «Во-первых, это прозрачное неглиже. Подойти ты к нему в этом, даже твой хозяин будет сражен одним ударом, понимаешь?» Эта одежда даже не служит в роли нижнего белья. Так ты хочешь что-то более похожее на нижнее белье? А, тогда, как насчет этого пояса для чулок и нижнего белья? Это, действительно то, в чем можно спать. Мануэлла раздела Нифи и переодела ее такими быстрыми движениями, что последняя не смогла уследить за ними своими глазами. Ее ужасающая скорость заставила Нифи усомниться, не замешана ли тут какая-то непонятная магия. В конце концов, увидев, как Нифи упала на колени и вздохнула, Мануэлла выказала удивление. «Это относится и к твоему хозяину, но ты ведь совсем неопытна, а, Нифи?» Отпустив это замечание, она хлопнула в ладоши, будто только что придумала какую-то нехорошую шутку. «А что, если ты сделаешь для него нечто подобное? Ты имеешь в виду использовать свои колени как подушку? Ага, для вас двоих что-то простенькое было бы лучшим вариантом. Если у меня когда-нибудь будет такая возможность, я попробую это сделать». Вопреки ожиданиям Нифи, эта возможность представилась гораздо раньше, чем она предполагала, Но это уже совсем другая история. Неожиданная встреча с пушистым существом. «Господин, здесь какое-то неизвестное существо». Хотя она и говорила монотонным голосом, кончики заостренных ушек Нифи были опущены вниз. Кажется, она напугана. «Какое существо?» Местность вокруг замка Загана называлась лесом затерянных, и время от времени там появлялись монстры. Хоть они и были довольно слабыми, но существует вероятность того, что они навредят Нифи, их необходимо было уничтожить. Заган распахнул свою мантию и подошел к Нифи, однако, что за, разве это не кот, скорее всего, бродячий, что заблудился в лесу. А, кот, осмотрев существо, о котором она говорила, Заган определил в нем котенка того же цвета, что и волосы Нифи. А, что такое, ты впервые увидела подобное существо? Да, в Нордине таких животных не было. Кошки здесь являются домашними животными. Стоит только их нежно погладить, и они быстро привяжутся к тебе, что и привлекает людей. К тому же они совершенно безвредны как для человека, так и для других животных. Когда Заган попытался погладить котенка по голове, тот зашипел на него и убежал, дабы спрятаться за спину Нифи. «Ах, ах ты паршивец, как ты смеешь отвергать мои прикосновения?» Заган заскрежетал зубами, его глаза налились кровью от ярости, когда котенок убежал от него. Затем Нифи робко взяла котенка на руки и нежно погладила его по шерстке. «Он такой мягкий, не выражая никаких эмоций», — сказала Нифи, хотя ее ушки дрожали, будто бы она была глубоко взволнована. В конце концов, девушка протянула котенка Загану. «Возьмите его, господин». «Нет, не то чтобы я действительно хотел погладить его или что-то в этом роде. Впрочем, неважно, он уже не знал, кто кого учил, но Заган все равно попытался погладить котенка по голове. На этот раз, казалось, что тот привык к Загану, поскольку не пытался убежать. Понятно, он и вправду мягкий, да, и правда, к тому же он такой милый, но ты гораздо милее, по крайней мере, так хотел сказать Заган, но не смог произнести настолько романтические слова, и поэтому Заган просто продолжал смотреть на ушки Нифи, что счастливо подрагивали, когда он делал вид, что ему нравится гладить котенка. Пролог, пролог, Шастиль Лилквист, твой долг как святого рыцаря приостанавливается на неопределенный срок. Глава церковного филиала города Кианаидес, непосредственный начальник Шастиль, кардинал Клавуил сообщил ей о наказании 3 дня назад. На самом деле он хотел, чтобы она покаялась в содеянном, однако ее никто не принуждал к этому. Уже потеряв свое положение в церкви, Шастиль бесцельно брела по улице Кианаидеса. В конце концов она добралась до места, где однажды встретилась с одной девушкой. «Я, глупая, не так ли?» В полном одиночестве она пробормотала эти слова себе под нос. У Шастиль не было ни священного меча за спиной, ни освященной брони, которая являлась символом святых рыцарей. Трое рыцарей, бывших в ее подчинении, предложили свое сопровождение, но она отказалась. Ведь теперь она вновь стала обычным человеком. Полмесяца назад появился новый владыка демонов, и величали его Заган, убийца магов Заган. Владыка демонов не был королем монстров, демонов или чего-то в этом роде, как можно было бы предположить из названия. На самом деле данный титул присваивался тем, кто достиг невероятных высот в изучении магии. Такие люди являлись заклятыми врагами церкви и преследовались ею всеми возможными способами. Однако Шастиль отказалась исполнять свой долг по поимке владыки демонов. Напротив, она высказала свои возражения на этот счет и утверждала, что Заган являлся тем, с кем они не должны были сражаться, и в результате она потеряла все, что связывало ее с церковью. «Даже после всего этого я уверена, Заган никогда не поблагодарит меня, он был не из тех, кто жаждет помощи от врага». На самом деле она сомневалась, что он вообще знал о понятии благодарность в более обычных обстоятельствах. Он только и делал, что верил в свою силу и использовал ее направо и налево, отбрасывая все, что считал иррациональным. «И все же мне хотелось бы сделать что-нибудь для него», сама Шастиль не была уверена, возможно, потому, что он уже дважды спасал ей жизнь или по какой-то другой причине. Скорее всего, рано или поздно ее убьют. Церковь ни за что не позволит бывшему святому рыцарю жить свободно. Нет, она была уверена, что церковь сначала позаботится о ней, а только потом переключится на владык демонов. Она стала врагом организации, которая была одержима уничтожением магов. От одной только мысли об этом кровь застывала в ее жилах. С самого начала Шастиль была робкой личностью. И все же, как ни странно, она не чувствовала никакого сожаления. Шастель была непоколебима перед лицом власти, так что ей хотелось гордиться этим. Если Заган вспомнит о ней, то ей этого будет вполне достаточно. Единственной ценной вещью в его сердце была та беловолосая эльфийка, и мысль о том, чтобы проведать их, ни разу не приходила ей в голову. Но все же она хотела узнать, как они мирно проводят свое время и, в конечном счете, видеть, как растет их счастливая семья. Если бы так и было, то иногда вспоминать о них было бы для нее более чем достаточно. По мере того, как это довольно угнетающее желание становилось все сильнее, она видела, как их фигуры появляются перед ее глазами. Молодой человек с его обычным злым выражением лица и девушка эльфийского происхождения. Кроме того, между ними была очаровательная девочка, держащая их за руки. Это было прелестное дитя со скверным взглядом, который напоминал о Загане. Ну, этот чертов Заган наверняка станет любящим отцом. Шастель знала, что в глубине души этот человек очень добр. Ты довольна своей одеждой, ММ? Спасибо, Заган. Словно эти слова принадлежали какому-нибудь неуклюжему отцу. Была ли это слуховая галлюцинация? Наконец, вспомнив, кому принадлежит этот голос, Шастель пришла в себя. Зе Заган, найдя невероятным то, что она смогла наткнуться на них в такое время, Шастель невольно вскрикнула. Тут они, вероятно, также заметили ее присутствие, и молодой человек посмотрел на нее. Это была не галлюцинация. И все же что происходит? С ними была маленькая девочка, стоявшая между ними. Эн, не может быть, вы двое, вы уже успели настолько сблизиться, что у вас появился ребенок. Услышав эти слова от шокированной Шастель, молодой человек заметно покраснел. Эн, не говори таких постыдных вещей, мы с ней еще не успели. А потом он обменялся взглядом с Нифи, находящейся рядом с ним, что заставило их обоих в смятении отвернуться. Казалось, будто он решил похвастаться, и Шастель захотелось его ударить. И в то время, пока они оба были потрясены, маленькая девочка указала пальцем на Шастель. Заган, кто это? У нее все еще был не сформировавшийся голос, но ее тон, казалось, содержал и доверие, и привязанность. Заган, кивнув девочке, повернулся лицом к Шастель. Будут ли в его глазах приятные ностальгические ощущения или, возможно, чувство беспокойства, вызванное произошедшими событиями? Шастель сглотнула, непреднамеренно издав соответствующий звук. А потом молодой человек сказал: «Действительно, а ты кто?» В этот момент внутри Шастель с треском что-то щелкнуло. «Этого не может быть! Не может быть, чтобы он меня забыл!» Не слишком ли далеко все это зашло? Как и следовало ожидать, Шастель не смогла сдержать слез. А теперь давайте вернемся на несколько дней назад, чтобы понять, что же все-таки произошло. Глава 1. Даже владыка демонов не должен бить детей. Глава 1. Даже владыка демонов не должен бить детей. Знак владыки демонов, хах, находясь в своих архивах, в месте, где коллекция книг постоянно росла, Заган пробормотал себе это название. Да, все здесь принадлежало Загану. Он изначально имел внушительную коллекцию книг, но сейчас они кучами валялись на полу, на книжных полках попросту не хватало мест. Около полумесяца назад Заган перенял наследие своего предшественника, владыки демонов Мархазиаса. И эти книжки, что валялись на полу, были лишь небольшой частью наследия. Он принес с собой только то, что содержало информацию об интересующей его теме, но даже это количество казалось перебором. Выглядя уставшим, Заган поправил свою челку. Он все еще юн, ему исполнилось 18. Его длинные черные волосы, которые он совсем не расчесывал, были завязаны сзади. Также он носил свою красную робу. Ко всему прочему, его серебристые глаза и вечно зловещее выражение лица еще больше усиливали его властную ауру, которую он излучал. Заган был магом с титулом владыки демонов, и прямо сейчас он должен был кое-что сделать. Я не могу найти никаких зацепок. Было нечто, существовавшее в этом мире давным-давно. Нет, сейчас они только прятались, и, скорее всего, все еще где-то существовали. На днях Заган встретил одного из них. Между ними не было большой разницы в силе, но он все равно не был тем оппонентом, которого Заган мог бы одолеть. Ну, или, по всей видимости, все так должно было быть, однако Заган все же выжил благодаря удаче. Высунув правую руку, он мог наблюдать левитирующий знак, похожий на букву. Это был знак владыки демонов, и демон склонил перед ним голову, и повиновался его носителю. Мне нужно понять истинную природу этой штуки. Это была сила, которая могла отпугнуть даже демона. Однако он отличался от любого магического знака, о котором знал Заган. Он подозревал, что в наследстве предыдущего владыки демонов могла быть какая-то подсказка, но результаты не выглядели обнадеживающими. Фух, после того, как он просидел тут все утро, Заган вернул книги, которые доставал с книжных полок, на свое место. Даже аппетит и сон могли свободно манипулироваться магами, поэтому понятия усталости как такового не существовало. Тем не менее силу воли даже магия не могла контролировать. Депрессия и умственное истощение были совершенно неизбежны. Посему Заган выдохнул, подумав о том, чтобы сделать небольшой перерыв. Внезапно он почувствовал, что дверь позади него открылась. Нифи, да, таково было имя девушки, которая являлась ученицей, слугой и его возлюбленной. Она единственная жила вместе с ним в замке. Нифи, эльфийка. В древние времена ее раса называлась Фейнардина, характерной чертой которых были заостренные уши. И среди них была Нифи, волосы которой были белоснежными, что указывало на ее огромное количество маны. Ее длинные волосы были украшены темно-красной лентой, а черты лица подчеркивались большими лазурными глазами. Цельный наряд, состоящий из белого фартука и униформы горничной, был обернут вокруг ее изящного тела. Она носила обувь, зачарованную на уменьшение усталости ее владельца, впрочем, это было ее повседневным облачением. Как только Заган отвел свой взгляд в сторону окна, разглядывая небо, он увидел, что солнце уже пересекло свой пик. Оказалось, что Нифи пришла позвать его на обед. Однако поскольку Заган стоял лицом к книжной полке, она, вероятно, молчала, чтобы не помешать ему. И тем не менее, находясь позади него, она медленно и тихо приближалась. Возможно ли, что она пытается удивить меня? После недавнего случая она стала звать его мастер Заган, вместо привычного хозяин. И это заставило его почувствовать, что сейчас они стали несколько ближе, хоть и немного. Была вероятность, что она пришла для того, чтобы подшутить над ним. Конечно же, Заган не был дураком, который мог испортить ей веселье. Что она собирается делать? Пока он изо всех сил притворялся, что не замечает ее, беспокойно застыв на месте, кто-то прямо за его спиной протянул к нему руки. Однако Заган был на голову выше Нифи. Вдобавок к этому, поскольку он копался в архивах, он стоял на стремянке. «Угадай, кто?» «А, я не могу дотянуться». Руки, которые она протянула, доходили только до плеч Загана. Повернувшись, в поле зрения попала фигура девушки, которая была очень озадачена, так как не могла дотянуться до его лица, а на шее у нее висел грубый ошейник. Хотя он больше не мог запечатывать ее ману, как раньше, но все же он был символом клятвы между Заганом и Нифи. Волнение сразу же отразилось на ее лице, уши Нифи стали ярко-красными до самых кончиков. «Мм, и что же делать?» – произнесла Нифи, словно была в полной растерянности. Лицо ее, как всегда, ничего не выражало, но губы дрожали, а в уголках глаз виднелись слезы. Кроме всего прочего, кончики ее заостренных ушей дрожали, словно говоря, что она не в состоянии вынести этот позор. Казалось, даже она была не способна вынести всю неловкость ситуации. «Нет, серьезно, что я вообще здесь делаю?» Он хотел обнять ее и потереться щекой о ее щеку, но дух Загана был не настолько силен, чтобы он мог так дерзко поступить с девушкой, которая ему нравилась. Крепко сжав свой фартук, Нифи пробормотала что-то, при этом не контролируя взгляд. «Видите ли, я подумала, возможно, я смогу удивить вас, мастер Заган. Удивить меня, а что потом? Ох, я и не продумала настолько далеко. Кажется, ей просто хотелось попробовать». Ушки Нифи постоянно подергивались, когда она отвечала, заикаясь. Наблюдая ее в таком состоянии, Загану захотелось удариться головой о стену. «Что же ты собираешься сделать со мной, будучи такой милой?» Загану очень хотелось сказать что-нибудь вроде: «Даже если ты не сделаешь чего-то подобного, то я все равно удивлен твоей красотой, или я так удивился, что захотелось обнять тебя», но, сделав глубокий вдох, он сумел успокоиться. Прочистив горло, он произнес: «Понятно. Время ужина, верно, Нифи?» «Да». «Приготовления к обеду завершены, мастер Заган». Они оставили архив позади, оставаясь по уши красными от смущения. Это была обычная повседневность для них обоих. Столовая представляла собой грандиозную комнату с огромным столом, за которым могли разместиться 20 человек. Темно-красный ковер был расстелен на полу, а с потолка свисала экстравагантная люстра. Там же, около стены, был установлен камин, который бы использовали, будь температура в комнате чуть ниже. Еще месяц назад эта комната была захламлена паутиной, скелетами и устройствами для пыток, но теперь она была настолько чистой, что ее невозможно было узнать. Все изменилось благодаря усилиям Нифи. Столовая изменилась до неузнаваемости. Когда Заган невольно пробормотал эти слова, Нифи смущенно кивнула. «В конце концов, в этой комнате вы принимаете пищу, мастер Заган. Понятно. Но не трудно ли было тут все убирать в одиночку? Нет. Если честно, есть еще много комнат, в которых я не успела прибраться. Хотя, если учитывать, в каком они состоянии, то и комнатами их назвать язык не повернется. Заган всегда был готов помочь, если речь идет о переносе каких-либо тяжелых вещей, но если что-то связано с уборкой замка, то этим занималась Нифи. Она даже отвечала за готовку, так что у нее было довольно много ежедневной работы. Если бы я только мог создать что-нибудь наподобие фамильера, конечно, нанять кого-то тоже было вариантом, но Заган хотел наслаждаться жизнью с Нифи вдвоем. И, к сожалению, магия, которая могла подчинить фамильера, была ему недоступна. Заган направился к своему месту, ломая голову над решением этого вопроса. На столе уже находились две порции еды, а неподалеку стояла тележка с яствами. Заган машинально испустил глубокий вздох восхищения. Значит, она разузнала новые рецепты? Здесь было несколько блюд, которые он видел впервые. Когда Заган сел за стол, Нифи начала спокойно описывать еду. На замену хлебу я приготовила на ужин булочки из ржаной пшеницы. На закуску – салат с помидорами и зелеными овощами, приправленный салатной заправкой Цезарь и тертым сыром. Помидоры были любимым блюдом Нифи. Она, скорее всего, была уверена в своей готовке, так как ее ушки триумфально подергивались. Кстати, Цезарь, так звали колдуна, жившего еще в давние времена, он был странным человеком, необыкновенно зацикленным на вкусе, а не на бессмертии, поэтому большинство считало, что основы кулинарии создал именно он. Затем Нифи налила суп в пустую тарелку, продолжая свои объяснения. Суп – это овсяное консоме. Главным блюдом сегодня будет жареная баранина, так что, пожалуйста, наслаждайтесь ими вместе, сказала Нифи, поставив блюдо с супом перед Заганом. В нос ему ударил душистый аромат. После она поставила перед ним и основное блюдо с мясом. Обычно, на этом блюда заканчивались, но Нифи достала миску со льдом. И, наконец, я приготовила пудинг на десерт. Пудинг, а что это? Заган впервые услышал это слово. Мануэла научила меня его готовить. Это кондитерское изделие, приготовленное на пару из яиц и свежих сливок. Оно очень сладкое и вкусное, сказала Нифи, и ее щеки слегка порозовели. Увидев ее восхищенное лицо, даже Заган покраснел. Понятно, ты же получила его от того клерка. Да, она заставляла тебя делать что-то странное, спокойно кивнув. Она прижала руку к груди и ответила на его вопросы. «Все в порядке. Она всего лишь заставила меня примерить слегка смущающую одежду. Как раз таки не в порядке. А, но меня ведь видела только Мануэла. Все должно быть хорошо. Проблема не в этом. Девушке еще предстояло научиться подозревать других в чем-либо. Но раз это та девушка, то все должно быть в порядке». Когда Нифи попала в ловушку, Мануэла не обратила внимания на опасность и последовала за ним до самой базы вражеских магов. Шанс того, что она навредит Нифи, был практически нулевой. Кроме того, вмешиваться в личные отношения Нифи было бы просто некрасиво. Он никак не мог перестать беспокоиться, поэтому Заган попросил Нифи тоже сесть за стол. «Ну что, будем есть?» Кивнув, она села рядом с Заганом. Она была одета, как обычно одеваются прислуги, но Заган не думал о ней как о служанке или рабыне. Он позаботился о том, чтобы они всегда ели вместе. Когда он съел немного свежеиспеченного хлеба, пряный запах ржи сопровождался тающим маслом, которое распространялось по всему рту. Даже проглотив все, во рту оставалось приятное послевкусие. Ха-ха, неужели домашняя еда настолько вкусная, а, мастер Заган, вы всегда говорите одно и то же, не находите? Она смотрела на него со стороны безэмоционально, впрочем, как и обычно, но Заган не упустил из виду, что нежные губы Нифи расслабились. Прошел месяц с тех пор, как Заган купил Нифи, но всякий раз они обменивались этими фразами, когда обедали вдвоем. В любом случае, пробуя суп, он слушал Нифи. «Мастер Заган, что вы изучали в последнее время?» «Хм, посмотрим, недавно мы столкнулись с чем-то под названием демон во время инцидента с Барбаросом, Верно, я изучаю все, что с ним связано. Это что-то трудное, безусловно. Даже с наследием Мархазиаса я не смог найти никакой информации, которая могла бы помочь докопаться до сути дела. Хотя я сомневаюсь, что владыка демонов, живший 1000 лет, никогда не пытался что-то о них разузнать. Или, быть может, именно потому, что он приблизился к сути, он мог скрыть правду. Тогда, было бы неплохо еще раз осмотреть замок Мархазиаса. Вместе с знаком владыки демонов Заганну наследовал и достояние Мархазиаса. Это касалось не только его имущества, но и замка, и материалов для исследований. Однако Заган знал, что ему придется копнуть поглубже, чтобы найти настоящие секреты. Размышляя об этом, Заган опустил взгляд на свою правую руку. «Мне кажется, что я где-то видел похожий знак, к тому же относительно недавно». Раздумывая, Заган склонил голову на бок. «Ты довольно редко спрашиваешь о чем-то подобном, Нифи. Тебе это интересно?» «Нет, просто в последнее время у вас усталое лицо, вот я и думал об этом». Заган пощупал свое лицо. Он пытался выглядеть так же, как всегда, но, похоже, потерпел неудачу. «Подождите-ка». Так вот почему она пыталась удивить меня, казалось, что Нифи пытается по-своему подбодрить Загана. Этот простой акт доброты заставил сердце Загана сжаться, но он лишь фыркнул. Пфф, он по-прежнему был прошлым владыкой демонов. Было бы скучно, если бы мне все сразу подали на блюдечке. Видеть, как далеко я смогу зайти, самая веселая часть. Да, он показывал свою бессмысленную решительность довольно грубым тоном, но Нифи ответила просто... Как будто все прекрасно понимала, почему в такие моменты я не могу сказать банальное спасибо. Пока он думал об этом, его тарелка опустела, и Нифи поставила перед ним десерт. «Пожалуйста, продолжайте». Пудинг, что принесла Нифи, был желеобразным и слегка покачивался. Он был полит черным карамельным соусом. Что это за еда такая? До встречи с Нифи Заган ел только сушеное мясо и молоко, которые лишь отдаленно напоминали еду, так что пудинг для него был чем-то совершенно новым. Судя по текстуре, он напоминал вареное яйцо, хоть он и трясся от простого покачивания стола. Пудинг казался неустойчивым до такой степени, что Заган подумал, ткни он его ложкой, и вся желеобразная субстанция просто развалится. Нифи сказала, что это блюдо было приготовлено на пару, но Заган не мог понять, было ли оно на самом деле сырым или приготовлено на пару. Растерявшись и не зная, как к нему подступиться, Нифи указала на маленькую ложку. «Пожалуйста, наслаждайтесь этим, используя вон ту ложку». «Понял». Приготовившись, Заган попробовал зачерпнуть ложкой край пудинга. Практически без какого-либо сопротивления он отсек ложкой светло-коричневый кусочек пудинга. Ему показалось, что он просто упадет, если сделать какое-нибудь резкое движение, поэтому он осторожно и уверенно поднес его ко рту. И затем... «О, какой сладкий!» «Да». Нифи кивнула, словно почувствовав облегчение. Мир просто огромен. Настолько сладкий и восхитительный вкус действительно существовал все это время. Уголки его глаз стали горячими. Заган резко поднял глаза, и на них навернулись слезы. В то же время он подумал еще об одной вещи, которую ему предстояло узнать. И именно в этот момент барьер, защищавший замок, разлетелся вдребезги. «Кажется, у нас гость», – безразлично пробормотал Заган. Заган воздвиг барьер вокруг своих владений, и замок находился в самом его сердце. «Забудь о том, что ты сможешь приблизиться, нормальный человек не смог бы даже ощутить существование замка. И даже если бы кто-то, когда-то пробился бы через него, ему пришлось бы столкнуться с многочисленными ловушками, которые создал Заган, но незваный гость преодолел их, двигаясь вперед. Это впечатляет». Заган не мог сказать, как много из этого поняла Нифи, когда она склонила голову на бок, будто маленькая певчая птичка. «Может, нам стоит встретить его?» «Нет, все в порядке. Мы посреди трапезы, так что пусть подождет. Просто оставим его». Он был так спокоен только потому, что такое происходило уже не в первый раз. Кроме того, это была еще одна проблема, которую Заган должен был решить немедленно. С тех пор, как я стал владыкой демонов, гости приходят почти каждый день. Загану было уже 18, но его возраст казался смехотворным на фоне магов, живущих уже на протяжении нескольких сотен лет. И все же, он был коронован владыкой демонов, так что людей, приходивших за его жизнью, было пруд пруди. Не то чтобы каждый день к нему заглядывало по несколько человек, но как минимум один, казалось, появлялся каждые 2 дня или около того. Вторгались в основном святые рыцари и маги, которые переоценили свою силу. Между прочим, первыми, кто заявились к нему в замок после его коронации, были те 3 святых рыцаря из церкви. Они не только переоценили свои возможности, но и недооценили личность своего врага. В прежние времена он бы ни за что не обратил внимания на падающие на него искры. Однако жизнь изменилась. Сейчас рядом с ним была Нифи, первая девушка, по которой сердце Загана тосковало, и та, которая научила его истинному смыслу счастья. Даже искры от этого отребья могли обжечь Нифи, поэтому он должен был сдерживать их. Эти проклятые идиоты должны быть уничтожены. Это был также первый шаг к тому, чтобы Нифи могла спокойно жить под солнцем. Если Заган сможет продемонстрировать, что ему не стоит бросать вызов, то глупцы, которые осмелятся поднять руку на Нифи, тоже исчезнут. Для этого он должен был захватывать тех, кто бросал ему вызов, переоценивая себя, и заставить их медленно, но неуклонно страдать, пока страх и отчаяние не отпечатаются на самой сути их существования, прежде чем освободить их. В конце концов, труп не может поведать о страхе. Вот, что ему нужно было сделать, но Заган просто сидел рядом с Нифи и ел пудинг. Ловушки заставят их страдать так, что Нифи ничего не увидит. Заган предпочитал не вести себя жестоко в присутствии Нифи. Эта сострадательная девушка будет горевать даже о таком сброде, и он знал, что это может оставить шрамы на ее сердце. «Я чувствую, что не смогу оправиться, если она возненавидит меня после того, как увидит, что я совершаю ужасные поступки». Вот почему Заган не встал со своего места, предпочитая наслаждаться обедом вместе с ней. «Но в этот раз он может добраться до нас. Нынешний вторженец полностью разрушил его барьер. Учитывая сложившуюся ситуацию, вполне возможно, что он пройдет через его оборону и доберется до замка». Обдумывая свой следующий шаг, Заган осторожно подвинул ложку, словно защищая пудинг, от которого до сих пор откусил всего 1 кусочек. Съесть его в спешке означало проявить неуважение к Нифи, поэтому Заган никак не мог так поступить. Незваный гость приближался, но Заган от всего сердца смаковал пудинг, откусывая кусочек за кусочком. Это невероятно вкусно. Я польщена. Но точно все нормально? Ну, я имею в виду гостя. Нифи, видимо, волновалась о посетителе, вертясь из стороны в сторону. Во всяком случае, все как обычно. Сами виноваты, что пришли во время обеда. Забудь о них. Ха-ха. Нифи больше не говорила об этом и только глубоко вздохнула. После этого она оторвала кусочек хлеба и принялась жевать его. Она медленно ела, возможно, это было из-за ее миниатюрного ротика. Даже когда Заган смотрел на нее и желал, чтобы она кушала быстрее из-за надвигающейся опасности, он втайне наслаждался, наблюдая за ней. А потом, когда они уже наполовину закончили свою трапезу, ворота замка с грохотом пали. Какой нетерпеливый гость! Похоже, он преодолел все ловушки и барьеры, расставленные Заганом. Незваный гость, судя по всему, уловил присутствие Загана и Нифи, ибо направился он прямиком в столовую. Ха-ха, он мог бы легко починить дверь с помощью магии, даже если бы она была сломана, но он был не в состоянии предотвратить попадание пыли на еду. Махнув пальцем, дверь в столовую открылась сама собой, а затем перед ними показался представитель мистической расы в маске. Маска по форме напоминала змею и производила впечатление местного одеяния из какой-то далекой страны. Черная мантия покрывала все его тело, а капюшон был надет вплоть до глаз, так что было неясно, к какой расе он на самом деле принадлежит. Из-под края плаща он мог видеть руки и ноги, покрытые грубыми доспехами. Незваный гость, казалось, не думал, что его встретит, и просто стоял там, будто колеблясь. А он высоковат, да, для взрослого мужчины Заган был среднего роста, но таинственный незнакомец был на голову выше. В конце концов он что-то пробормотал, видимо, собрался с духом. «Так ты и есть, владыка демонов Заган», — незваный гость задал этот вопрос голосом, который было довольно трудно расслышать. «Прежде чем спрашивать чужое имя, нужно назвать свое. Однако я помню, что видел тебя прежде. Тебя зовут привидение Вальфар или что-то в этом роде? Да, такую странную фигуру он так просто не забудет. И если он правильно помнил, это был один из магов, присутствовавших на аукционе, где он встретил Нифи. Его нежелательный друг Барбарос сказал ему, что в то время это был один из кандидатов на титул владыки демонов. Тогда он просто игнорировал их, но теперь это казалось невозможным. Через некоторое время Вальфар высунул свой бронированный палец. «Владыка демонов Заган, я одолею тебя, и тогда я заберу твою чертову силу и присвою себе». Такие честные и грубые слова не подходят магу. Однако Заган даже не взглянул на Вальфара, а просто заговорил так, словно хотел вселить в него страх. «Мы сейчас обедаем. Подожди немного». «Ах!» Вальфар отпрянул назад, когда Заган отдал свой приказ с такой необыкновенной энергией. Когда тот повиновался, Заган сжал в руке маленькую ложечку и зачерпнул немного пудинга. «Я хочу насладиться пудингом, который приготовила для меня Нифи, до самого последнего кусочка». Возможно, это прозвучало так, будто Заган смеялся над ним, но он был абсолютно серьезен. Кроме того, Заган был раздражен тем, что ему не дали спокойно пообедать. И из-за этой единственной фразы, которая, казалось, была наполнена до краев достоинством владыки демонов, Вальфар упал на колени, как будто не мог больше вынести этого. Затем Нифи прошептала Загану в несколько напряженном состоянии. «Мастер Заган, если вам так понравилось, я могу приготовить это снова». «Да, я был бы очень рад, но я не хочу прерывать свой обед». С этим ответом раздался скрежет зубов Вальфара. «Не насмехайся надо мной». Закричав, незваный гость поднял руку, и свет от магии начал изливаться наружу. Вальфар понял, что Заган, владыка демонов, и все же пришел бросить ему вызов. Поэтому магия, которую он использовал, была, вероятно, самой сильной, что у него имелось на данный момент. И все же абсолютно ничего не произошло. Ух! Заган почувствовал, что незнакомец по ту сторону маски ощущает волнение. «Если ты собираешься вторгнуться во владение другого мага, то должен, по крайней мере, изучить своего противника. Мое второе имя – убийца магов, понятно? Магия на меня не действует.